Перед Кароль медленно разворачивался фасад Лувра, блеклый и величественный. В окнах первого этажа горел свет. Казалось, что во дворец вернулись его прежние обитатели. «Должно быть, сейчас там проходит какая-нибудь выставка», — подумала Кароль. Вечерний Париж был необыкновенно красив. Здания, полные воспоминаний, темные провалы между домами, ослепительный пунктир уличных фонарей. Глядя из окна машины на это сверкающее великолепие, Кароль радовалась каждой новой картинке. Надо отдать должное вкусу Рихарда. Только мужчина экстра-класса мог выбрать себе квартиру на острове Сен-Луи, в квартале, где все дышит очарованием старины и покоем. Она впервые ехала к нему домой, и это обстоятельство еще больше подстегивало ее любопытство. Дом, перед которым остановилось такси, был построен несколько веков назад. Кованная дверь походила на ворота исправительной тюрьмы. Лифт с зеркальными стенками, узкий, как поставленный вертикально гроб, вознес Кароль на пятый этаж. В ответ на ее звонок Рихард сам открыл дверь. Она была взволнована взглядом его холодных голубых глаз. Он поцеловал ей руку, снял с нее манто и провел в просторную комнату с высокими потолками, которая раньше, скорее всего, была мастерской художника. На фоне белых стен выделялись немногочисленные предметы мебели темного массивного дерева. Посередине стоял стол, накрытый на двоих. Ничем не выдав своего удивления, Кароль взглянула на Рихарда. «Мне очень жаль», — сказал он своим низким, волнующим голосом. «Но в последний момент выяснилось, что мои друзья не смогут прийти». Кароль сдержалась, чтобы не улыбнуться. Войдя в большой зал, Жан-Марк был потрясен открывшимся перед ним фантастическим зрелищем. Со всех сторон, залитые электрическим светом, его окружали застывшие нагие тела и отколовшиеся от торсов головы с пустыми глазницами. Скульптурные изображения оказались мертвее самих мертвецов, наводя на мысль о бренности этого мира. Стоявшие здесь мужчины и женщины когда-то страдали, лгали, любили, возводили города, купались в лучах славы, но потом, покончив с земной суетой, оставили после себя лишь мраморное изваяние, по которым рассеянным взглядом скользили посетители музея. Чувствовалось, что и на Жильбера, витавший здесь погребальный дух, подействовал угнетающе. В своем морском бушлатике, засунув руки в карманы, он переходил от скульптуры к скульптуре и, задрав голову с грустью, взирал на их носы. «Да, похоже, ваяние не самый веселый вид искусства», — вздохнул Жильбер. «Когда любуешься картиной, хочется пройти сквозь полотно и окунуться в яркие краски. А стоя перед скульптурой, почему-то невольно задумываешься о смерти. Вот, например, это лицо. Оно вроде бы улыбается, но от этой улыбки мурашки бегут по спине. Ты не находишь?» «Согласен, но мне кажется, что если лицо искажено гримасой боли или отчаяния, оно смотрится еще ужаснее. Лично я считаю, что скульптор не должен слишком натурально изображать чувства и позы. Их надо лишь слегка наметить. Пусть зритель сам додумает остальное. Иначе, если мастер переусердствует, получится пародия на человека, что-то вроде кукольного театра. Взять хотя бы этого кошмарного Лаокона и его сыновей. «Здорово, что ты про него вспомнил. Я его тоже терпеть не могу», — радостно воскликнул Жильбер. Жан-Марк приятно удивился тому, насколько близки их вкусы. Да, все-таки он был прав, отказавшись от сегодняшнего похода в Бигарат. По телефону все прошло гладко. В качестве предлога он выдумал дополнительные практические занятия. Валерии вроде бы даже и не удивилась. Сейчас она, должно быть, веселится с друзьями, сыплет заранее заготовленными остроумными словечками, пьет из стакана Ника, танцует щека к щеке с Бертраном. «Ну что ж, пусть, если ей это нравится», — подумал Жан-Марк, и тут только заметил, что идет рядом с Жильбером.